Я могу понять, как Здравствуйте, Юлия Петровна. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Акопян Гарри Караикович. Прокурор записывается. Здорово. У вас уже 150 дней просрочены задолженности. И требование компании оплатить в течение 24 часов. Угу. Сумму запишите. Зачем? То есть вам не интересно, какая у вас сумма? Где ваши требования? В воздухе витает. Юлия Петровна? Да. Ваш договор займа уже будет передан в юридический отдел для принудительного взыскания. Серьезно? Либо через суд, либо через коллекторский агент. Серьезно? В юридический? Это то есть для вас, вас это вообще не волнует? Вам это не интересно? Мне не интересно. Я бы хотел посмотреть, как бы вы разговаривали с коллектором. Ага, вот когда они ко мне приедут, я обязательно засниму и выложу ролик на YouTube. А я уверен, как с ними. Я думаю, что я буду с ними встречаться и разговаривать. То есть вам уже в письменном виде требования. А ну, это вообще претензионная форма, да, которая предусматривает письменную форму, письмо. Я не буду запрашивать, это вы же там что-то возмущаетесь и требуете. Значит, требуйте так, как положено в рамках гражданского законодательства. Мне, в принципе, все равно, что вы уверены, что вы думаете. Вы мне интересны, и ваше мнение мне не является важным каким-то. Вы мне как человек параллельно фиолетово и в розовую рюшечку. В течение 24 часов ожидаем от вас опыта. Зря ты это делаешь. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь. Меня зовут Ширшова Виктория Константиновна, банк Тинькофф. Так. Звонок вам поступает по поводу Ольги Викторовны. Скажите, пожалуйста, я с ней сейчас разговариваю. Да. Что, простите? Да, с ней. Ага. Ольга Викторовна, звонок вам поступает по факту нарушения условий кредитного договора с вашей стороны. Угу. На сегодняшний день банк выставил вам требования угу. об оплате общей суммы задолженности в размере 87 916 рублей 44 копейки. Так, эта сумма не окончательна. Специалист отдела взыскания. Угу. Факт нарушения кредитного договора, это кто установил? Какое определение по данному поводу, кем вынесены, когда было? Дело в том, что вы не платили. Ну, факт нарушения. Несколько месяцев у вас нарушение имеется. У нас зафиксировано, что от вас не поступала оплата. А, это вы сами установили, там зафиксировали себе что-то, да, и определили, что заемщик нарушил договорно-правовые отношения. Правильно, да, вы так решили? Что у нас так в России делается? От вас сами не установили, хотели, не установили. Да, ну ладно, в этом вопросе вы глубоко заблуждаетесь. Следующий момент, подождите. Требования банк выставил. Какую сумму банк требует, чтобы и в какой срок я должна оплатить? 87 916 рублей 44 копейки. Ага. В течение 2 дней. В течение необходимо оплатить. Сумма моей полностью, полная сумма задолженности, да? Да. Да. Да. Вот тебе да. Не выставлял банк мне никакое окончательное требование. Потому что я его не видела. А то, что мне вот это вот «мна» позвонило, и что-то там попыталась сказать, это не есть окончательное требование. И не претензия банка к заемщику, а просто бла-бла-бла. Еще какие проблемы есть у банка? Вы договор читали? Договор читала ли я? А договор-то у банка Тинькофф есть? А? Ты его видела? Вот я, например, нет. Ни разу. Хотелось бы самой посмотреть на договор. Вы читали условия обслуживания? Вы читали условия обслуживания? То, что это было вон на двери написано, у входа в магазин. Ну да, что-то читала там, но я даже не знаю, что это такое, но было такое на двери на улице. Угу. Вы понимаете, что вы просрочили оплату? Просрочила оплату? За третий месяц. Ну, это я немного просрочила оплату. Это ерунда. Еще есть проблема у банка? В связи с этим банк выставил вам требования. Где оно? Вот я вам сообщаю. А, ты выставила мне требования банку. Да, мать моя женщина. Хорошо, когда банк Тинькофф пойдет в суд, пусть обязательно их представитель тебя с собой захватит. Ты станешь перед судьей и скажешь, я была требованием банка, я требовала по телефону. Это не я с вас требую, с вас требует банк, а я вам сообщаю. Ну ты сообщаешь, значит, ты пойдешь в суд как вещественное доказательство того, что ты требовала, ну так как у нас письменного нет подтверждения, то, что банк предъявлял, да, претензию мне, что банк что-то требовал. Значит, поведем тебя туда. А вы сами не знали, что вы меня плачешь? Это уже другой вопрос, чудо. Но в суд тебе придется идти. Угу. А на лоб тебе приклеим бумажку. Требования банка. Короче, я вас поняла всего до... Далее. Здравствуйте. Здрасте. Вы Светлана Евгеньевна, все верно? Да. Меня зовут Садыкин Анатолий Николаевич, специалист компании «Сириус Трейд». Разговор записывается. Ваш первоначальный кредитор... Кредитекс.Рус перепродал ваш договор нам, теперь мы занимаемся вашим займом. Угу. Скажите, в чем причина неоплаты у вас? Давайте мы вернемся с начала разговора, да? Не продал, а переуступил право требования, воспользовался статьей 382 Гражданского кодекса. Но меня, к сожалению, ни первоначальный кредитор, ни вы пока об этом не уведомили, копию договора в сессию не направили. Поэтому вам пока отправили. Обсуждать не будем. Пожалуйста, отметочка есть, что я получила? Да, у вас какая отметка должна быть, если вы хоть в России отправили? Ну, заказные письма вообще получаются, да, и при этом делается отметка о том, что адресат получил какой-то документ. Причем здесь почта России? Вам должен был отправить свое письмо. Ну, пока ничего нет. Возможно, еще не дошло. Вы давно работаете? По моему договору, да. Недавно. Ну, возможно, еще все придет, и мы с вами пообщаемся, обсудим все возникшие финансовые вопросы. Запишите номер телефона, я вам сейчас продиктую. Ну, что это за номер? Номер компании «Сириус Трейд», горящей линии. Пишите мне, диктуйте, у меня запись разговора ведется. 8-800-550-77-77. До свидания. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Smart Money. Меня зовут Иванов Михаил Викторович. А? Звоню по факту вашей просроченной задолженности. Mm. Ольга Валерьевна, в чем причина, почему не оплачиваю по займу? Причина-то серьезная у меня. Причина серьезная? А какая может быть серьезная причина? Очень серьезная. Говорите, говорите. Мне березка под окном лысая стала, все листочки осыпались. Не знаете почему? А с вами все в порядке? Все со мной, да, березы не очень. Вы мне перечисляете законные причины. А это разве не закон? Для нарушения договора, слышите? Я ее лечу, а листочки не вырастают. А, ага, ясно. А как же, вы про другое не забыли? Про что? Про свой договор не забыли? Я все забыла. Я вся в березе. Ну, раз вы в березе, что... Вы жестокий мужчина, по голосу кажется, что добрый. Наш... Нет. Береза? Это... Здесь этого отношения это такое красивое дерево, да? Представляет Русь-матушку, Россию, ее ветви, настолько... снимаете, они настолько прекрасны, да, игра воздух склоняется к земле, но листочков нет. А чего слушать? Я поняла, что вы не сердобольны, что вы не понимающие, что в вашей 12 дней деньги вас поглотили, сожрали, и вы попали в плен этих бумажек, и теперь... Чёртая ваша душонка только и делает, что требует и требует и требует. Скорую помощь вам вызвать. Скорую тебе надо вызвать. Да, потому что твое раненое, израненное, чёртовое сердцеподобное вещество требует лечения. А, девушка, вы не стоите все-таки? Что вы мне говорите? Давайте говорить по делу конструктивно. Что береза, белая береза под моим окном. Когда-то раньше распустилась белым серебром, а у меня облетела. Вы сами с тобой сейчас разговариваете. Я с тобой разговариваю. 11 тысяч рублей. Вертолобый, жестокий, непонимающий, бессердечный. Фу, плохой человек. Я буду, знаете, когда? Сейчас. О, а когда? Ты таким голосом гидристическим это сказал. Фу. Сейчас же. Что тебе надо? Сейчас же передаем. Что и вам передаешь? Будет березы считать. Участковый придет считать березы. Участковый придет. Я его так ждала, У нас же пока, вот пока не убьют, никто не придет. Правильно, так все и сделайте. Да, пусть он обязательно придет. Придет. Может, хоть будете березы разрубить. Будете объяснять про березы, про что там еще. Да, обязательно. Оплачивайте. Через вы меньше ствол, больше дела. 2 часа у вас. А? Федористический, несердовольный и жестокий тип. Я... Пока. До свидания. Оплачивайте сейчас же, 2 часа вам. Отсюда. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Наталья Владимировна? Да. Наталья Владимировна это? Да. Давайте вам представлюсь, это ОФКС. Меня зовут Нажмединова Мадина Каримовна, идет запись разговора. Угу. Так, скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вот сейчас вам звонок поступает по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией «Честное слово». Сумма к оплате на 29 июля составляет 22 034 рубля. Угу. Рассрочка на данный момент у вас составляет уже 266 дней. И? Оплата на основании чего не производится? На основании чего мне звонки от вас поступают? Дело ваше было передано на основании 2005 статьи агентского договора от вашего кредитора. Я не в курсе, не уведомлена пока. Вот у меня, смотрите, есть информация. Что еще раз? Я пока не уведомлена кредитором. Ну, письмо к вам будет придет, значит, в течение 30 дней. Значит, обсудим позже. Сейчас на данный момент вас уведомляют там все задолженности и по поводу акционной программы вам все. Так что вам уведомляли о ней? А меня не интересует уведомление в смс-сообщениях и в личном кабинете. Они незаконны. С вами обсуждать ничего не буду, пока не придет уведомление. Наталья Владимировна, вам же кредитор предлагает списание хорошее. То есть можете оплатить 14700, а в личном кабинете остаток будет аннулирован полностью. Разве сами не хотите сэкономить? Не буду с вами это обсуждать. Почему вы не будете? Потому что вам уведомление не прислали? Я вас не знаю. У меня с вами договорных отношений. Я же не говорю нет. На мои реквизиты платили. В любом случае, пока вы для меня неопознанный летающий объект. Ну почему неопознанный летающий объект? Ну, пока такое ощущение складывается. Будете по акции оплачивать? Акцию закреплять за вами? Не буду с вами обсуждать. А с кем будете обсуждать? Ну, кредитору нужно, пусть он направляет мне какие-то предложения. Либо хотя бы уведомление о том, что вас привлек. Я как в 230-м федеральном законе стандарт, в течение 30 дней вас должны уведомить. Ну, вот я подожду. Которые вы должны получить. Конечно. Но также указано то, что возможно и иным способом уведомлять вас. Нет, не имеет права. Мы не заключили доп. Соглашение с того момента, как я стала должником. Угу. Хорошо. Вы сами кредитор отзвонились по поводу письма, которое вам должно было быть? Я с вами не буду обсуждать это ничего. И звонить кредитору не буду, потому что кредитор по закону обязан был меня уведомить. Возможно, ну, да, меня уведомил. Я не спорю, возможно. Может быть, еще скажите, время. Скажите, можно вопрос вам один задать? Да. Вы меняли адрес, который вам здесь указывали? Девушка, я не буду с вами, тем более, свои персональные данные обсуждать. Нет, я не говорю вам диктовать персональные данные, просто вы адрес меняли. Я не отвечу. Вы адрес сменили, а вам не нет, если бы я сменила, то я бы кредитора в течение 3 дней обязательно уведомила, он был бы в курсе. Потому что не все уведомляют, понимаете? Нет. Потому что когда адрес меняет, не все уведомляют. Хорошо, данную информацию будем проверять, что мы вам перезвоним. До свидания. До свидания.